«Что с тобой?» — удивилась она. «На тебе лица нет». «Сердце что-то болит», — отмахнулся полковник, проходя в комнату и усаживаясь на диван. «Не нужно ходить сегодня в театр», — предложила жена. «Давай лучше посидим вдвоем дома, посмотрим телевизор». «Нет», — улыбнулся он. Она всегда так тонко чувствовала ситуацию. «Мы идем в театр. Одевайся поскорее, а то опоздаем. Ты ведь знаешь, я не беру машину в такие места, чтобы ее не угнали. Поедем на метро». «Конечно», — ответила жена. «А пока я принесу тебе чай». Она вышла из комнаты, а он, откинув голову назад, напряженно размышлял над странной встречей. Если незнакомец знает о Савельеве, значит, он наверняка знает, чем именно они занимались. Лякутис покачал головой. Исчезновение Савельева было для него самым непонятным фактом в той вакханалии развала, которая царила в 91-м году. Но откуда неизвестный мог знать о самом факте существования Савельева и его совместной работы с Лякутисом? Это был самый охраняемый секрет в их службе безопасности. И вот теперь, спустя столько лет, все вдруг всплыло, став объектом чьих-то интересов. Лякутис почувствовал, как сердце действительно начинает болеть. Первое время после переезда в Москву он вообще плохо себя чувствовал. Сказывались перемена места, другой климат. Постепенно привык, успокоился, но сейчас сердце снова напоминало о себе. Через минуту в комнату вошла жена, и он усилием воли заставил себя не вспоминать о Савельеве. От спектакля они получили большое удовольствие. Домой возвращались пешком. Оба любили пешеходные прогулки, ставшие их общей радостью еще в 60-е годы, когда курсант Лякутис познакомился со своей будущей женой. Он был однолюб и за 26 лет их совместной жизни ни разу не изменил своей супруге, даже не помышлял об этом. Домой они вернулись в 12 часу ночи и уже готовились спать, когда раздался телефонный звонок. Он подошел к аппарату, считая, что это звонит дочь, но услышал все тот же голос незнакомца. «Вы подумали над нашим предложением? Мы готовы заплатить очень большие деньги». Лякутис положил трубку. Раздраженно мотнул головой. Почему они не оставят его в покое спустя столько лет? Почему не занимаются этим делом сами? Кому сегодня интересны их служебные тайны? Лякутис понимал, что он несколько лукавит перед самим собой. Он знал, кому именно могут понадобиться эти тайны, и почему звонивший интересуется именно Савельевым. Но он хорошо знал и другое. Понятие офицерской чести и элементарной порядочности никогда не позволит ему рассказать то, что он знает, и о документах Савельева, и о собственной совместной с ним работе. Это было, во-первых, достаточно грязно и неприятно, а во-вторых, просто составляло служебную тайну того ведомства, в котором он работал всю свою жизнь. А продавать секреты он не умел и не хотел учиться. «Кто звонил?» — поинтересовалась Элиза из другой комнаты. «Ошиблись номером», — нашелся муж, тяжело усаживаясь на стул. «И все-таки так себя вести нельзя», — подумал полковник. Он похож на улитку, которая заползает в свою раковину и не хочет ничего видеть. Он обязан был подумать об этом еще до того, как к нему обратились с подобным предложением.